«Ладно, теперь, когда все в сборе, можем начинать», — сказал Зорин, обводя собравшихся взглядом. «Я знаю, что между некоторыми из вас есть некие противоречия, но мы с Заком очень благодарны, что, несмотря на это, вы все пришли». Он посмотрел на Аланика и Сильверлейк. В прошлый раз после ухода жреца собрание пришлось свернуть. Продолжить без одного из ключевых участников было попросту неправильно. Тогда они только ввели Сильверлейк в курс дел. «Понятия не имею, о чем ты, малыш. Лично я была рада нашей долгожданной встрече», — сказала ведьма. «Не моя вина, что Аланик закапризничал. Казалось бы, взрослый человек должен быть в мире со своим прошлым. Не говоря уже...» «Сильверлейк, пожалуйста», — со вздохом прервал ее Зорин. «Мы здесь, чтобы обсудить Кваточ Ичла и как с ним бороться. Хорошо? Давайте вы решите свои личные вопросы как-нибудь в другой раз». «А лучше вообще никогда». Он благополучно посмотрел на Аланика, не поддавшегося на провокацию. Жрец сделал вид, что Сильверлейк для него просто не существует. «Действительно», — согласился Ксвим, постукивая пальцами по столу. «Полагаю, у вас есть план?» «Только намётки», — сказал Зориан. «Нам определенно нужно застать его врасплох, и лучше под конец цикла. Чем ближе к дате вторжения, тем более предсказуемыми становятся его перемещения. К тому же большинство ибасанцев будут заняты. Ему будет сложнее вызвать их для защиты или для преследования, когда будем отходить с короной. Что ж до самой ловушки, ну, сперва мы собирались выстрелить в него изгоняющей пулей, если получится, это мгновенно решит исход схватки». «Изгоняющий? Тот фокус монеты, что ты использовал в прошлом?» — спросил Ксвим. «Я все еще не могу поверить, что это сработало», — вздохнул Кайл. «Мне пришлось перечитать записи трижды. Не представляю, о чем думал прежний я, посылая тебя с таким оружием против древнего лича. Это не могло сработать». «Это была редкая удача», — признал Зориан. «И сработало лишь потому, что Кваточ Ичл не видел во мне угрозы и поймал монетку вместо того, чтобы отбить ее щитом или телекинезом, сомневаясь, что это удастся намеренно повторить. А в бою монетка просто не пройдет его щиты». «Без шансов», — согласился Зак. «Я уже пробовал нашпиговать его артефактами. Он не пропускает ничего, а то и посылает назад. Он очень хорош в неструктурированном телекинезе». «Не уверен, что понимаю, как это удалось», — признался Ксвим. «За вычетом стечения обстоятельств, получается, что простенькое заклятие магии душ обезвредило лича. Одолеть лича невероятно сложно. Как вышло, что тысячелетний лич так легко пал?» «Потому что назад филактерию его отослало вовсе не смешное заклятие Кайла», — ответила Сильверлейк. «А его собственная духовная защита. Можете считать, что уязвимость к подобным дешевым трюкам — слабость. Но представьте, что бы было, окажись монетка парнишки хитроумной ловушкой душ». «Его душа была бы захвачена, и филактерия оказалась бы бесполезной», — сказал Ксвим. «Вот как. Значит, личи делают свою защиту исключительно чувствительной, отзывающей душу назад при малейшем воздействии магии душ». «Именно», — подтвердил Аланик. «Потерять тело и все снаряжение неприятно, но это ничто по сравнению с потерей души. Большинство людей не стало бы постоянно носить уникальные божественные артефакты вроде короны Первого Императора», — заметил Зак. «Думаю, Кваточ Ичл уверен, что может отнять корону у любого, кто бы не забрал его тело», — вставил Зориан. «А учитывая его уровень сил, он недалек от истины». «К тому же, зачем тебе потрясающие магические вещи, если боишься их носить?» — добавила Сильверлейк. «Я бы тоже носила корону, будь она у меня. В детстве всегда мечтала быть принцессой». «Отвлекаясь от неудовлетворенных детских фантазий, хотел бы напомнить, что личи по самой своей природе — могущественные мастера магии душ и могут очень быстро перестроить свою духовную защиту», — прервал ее Аланик. «Если надеетесь узнать Кваточ Ичла в филактерию, у вас одна попытка на цикл. Второй раз с ним этот фокус не пройдет. А если пойти дальше, сделать настоящую ловушку душ и захватить его?» — спросил Кайл. «В смысле, когда Зорин пробовал в прошлый раз, с ним был только я, а я еще новичок. С помощью Аланика и Сильверлейк, ну, они оба явно искусные маги душ, может быть, они сделают что-то помощнее?» Аланик и Сильверлейк обменялись долгим выразительным взглядом и вновь повернулись к Кайлу. «Нет», — покачал головой Аланик, — «ты слишком переоцениваешь наши способности. Угроза захвата души — худший кошмар лича после уничтожения филактерии. Они тратят огромные силы, чтобы удостовериться, что этого не случится ни при каких обстоятельствах. Старый опытный лич вроде Кваточ Ичла... С ним можно справиться, лишь уничтожив филактерию», — закончила за него Сильверлейк. «Ничего другое не поможет». «Понятно», — смутился Кайл. «Путь лича не случайно привлекает столь многих магов», — заметила ведьма. «Среди путей к бессмертию мало что может сравниться с собственным местом воскрешения». «Нежить не истинное бессмертие, всего лишь его искаженное отражение», заявил жрец. Сильверлейк хмыкнула, но ничего не сказала. Вместо этого она обратила задумчивый взгляд на Зака и Зориана. «Что?» – спросил Зак. «А вы не думали просто убить его душу? Ну, тот трюк, что Третий провернул на Аране и прочих. Это решило бы проблема не только в этом цикле, но и в последующих». «Думали?» – медленно кивнул Зак. «И решили, что с этим надо быть очень осторожными. История с Вейерсом показала нам, что человек за мощными оберегами по сути необнаружим. Если мы сотрём Квотач Ичла и окажется, что он начинает цикл где-нибудь в тайном, надежно зачарованном месте, корона будет утрачена навсегда». Протянула Сильверлейк. «Вам стоит как-нибудь попробовать отследить его тайники?» «Вынужден согласиться», — сказала Ланик. «Я знаю, у вас и так хватает забот, но шанс избавить мир от древнего лича того стоит. Вероятно, это единственный шанс вычислить его филактерии в обозримом будущем». «Легко сказать», — покачал головой Зак. Повисло молчание, но тут Сильверлейк кашлянула, привлекая внимание. «Кстати говоря, когда вы посвятили меня в курс дела, я немного порылась в своем архиве, и думаю, у меня есть кое-что, что поможет против Квотач Ичла». Она достала из сумки старый потрепанный свиток. «О!» – оживился Зак. «И что же?» «Ловушка, не позволяющая душам покинуть зону действия». Сильверлейк кинула свиток им, Зак неловко поймал. «В случае с нежитью вроде Квотач Ичла, он не сможет уйти оттуда, пока не разрушит берег. Если сумеете заманить его туда, это хотя бы на время отвлечет его. Я слышал, он любит много двигаться в бою, отступая и возвращаясь. Этот оберег не столь заметен, как антителепортационный, но для нежити практически то же самое». «Ха, звучит и правда полезно». «Так вот, от меня не будет пользы в прямом бою с кем-то вроде Квотач Ичла, но я могу помочь подготовить поле», — продолжила Сильверлейк. «Помимо этого заклятия у меня есть еще кое-какие сюрпризы, хоть и не столь действенные, как этот. И пусть Зориан, возможно, лучше меня в оберегах, он не работал с такими заклятиями». «Пожалуй, поймаю вас на слове», — сказал Зориан. Цикл выдался весьма загруженный, нельзя упускать шанс переложить на кого-то часть работы. «Не откажусь от любой помощи. Что ж, Даксвима и Аланика, я надеялся, вы поможете в бою, если засада провалится». «Что, скорее всего, и произойдет, добавил Зак. «Цец, дитя!» — одёрнула его Сильверлейк. «Разве не знаешь, что так можно накликать беду?» «Просто трезво смотрю на вещи», — пожал плечами Зак. «Из всех присутствующих я чаще всего встречался с Квотач Ичлом и вправе быть немного пессимистом. К слову, у меня есть небольшое предложение. Думаю, я знаю, как нам лучше подготовиться к будущей битве с личем». «И как же, мистер Навида?» — спросил Ксвим. «Тренировочный бой!» — радостно сообщил Зак. «Я в роли Квотач Ичла, а вы вместе попытаетесь меня одолеть. Я, конечно, не древний лич небывалой силы и опыта, но я недавно освоил симулякрумов и могу не опасаться, что меня случайно прибьют. Можете считать меня бюджетным Квотач Ичлом». Зорин поморщился. Столь несвоевременная мысль. «Зак», — возразил он, — «нет таких оберегов, что выдержали бы нагрузку подобного боя». «Думаю, это отличная идея», — неожиданно сказал Аланик. Зорин неверяще обернулся к нему. «И я бы еще пригласил Сильверлейк присоединиться. Пусть она и не собирается участвовать в самом бою, подобная тренировка поможет ей лучше понять задачу и лучше подготовиться». «Да что ж это делается?» «И что это должно означать?» — скривилась Сильверлейк. Между ними тут же разгорелась перепалка с прямыми упреками и тонко замаскированными обвинениями. Настроение Зорина стремительно ухудшалось. «Надеюсь, теперь ты доволен?» — передал он Заку. «Будет круто, вот увидишь!» Без тени смущения ответил тот. Зорин посмотрел на ругающихся Сильверлейка и Аланика, на Ксвима, выглядящего так, словно хочет отчитать обоих и заставить заткнуться. Кэл в какой-то момент улизнул собрание и, наверное, правильно сделал. Участвовать в предложенной Заком тренировке ему было не по плечу, а останься он, наверняка был бы втянут в спор ведьмы и жреца. «Ага», — пробормотал Зориан. «Круто». В итоге, несмотря на протесты Зориана, предложение Зака было принято. Аланик, сразу поддержавший идею, все же сумел убедить Сильверлейк. Ксвима явно раздражали свары жреца и ведьмы, но саму идею он нашел здравой. Возможно, его просто интересовал настоящий уровень мастерства парней. К счастью, тренировочный бой отложили на несколько дней, позволяя Зорину заняться другими вопросами, в основном подготовкой к штурму Зиккурата Солнца. Изготовление големов, разведка местности, поиск сведений о Салротум. Хорошо, хоть Аланик согласился помочь им с осами, несмотря на свое отношение к включению Сильвер Лейк в заговор петли. Как он сам заявил, сразиться с монстрами-безбожниками, захватившими религиозный памятник, более чем достойная цель для воинствующего жреца. Увы, он не мог, как в прошлый раз, привести отборный отряд. Эти бойцы поддержали бы его в секретных миссиях Эльдемара, но для операции аж в Склотике потребовалось бы очень убедительное объяснение. Нет, если не хотят помощи в штурме, нужно идти к наемникам и политическим фракциям самого Кслотика. Желательно как можно ближе к Зиккурату. Тем более, что местные жители, не раз сражавшиеся с Алротом, как никто, знают дьявольских ос и их тактику. Сейчас же Зак и Зориан обсуждали дела за уличным столиком одной из престижных таверн Сиории. Зориан неспешно тянул фруктовый сок. Зак заказал кружку пива совершенно невероятных размеров. Зориан поначалу решил, что выпить столько за раз просто невозможно, но Зак был настроен решительно. Наверное, они являли собой забавный контраст. Остальные посетители время от времени с ухмылкой поглядывали в их сторону и качали головами. «Так вот», — продолжал Зориан, — «привлечь местных к штурму — неплохая мысль, но опять стоит вопрос языкового барьера. Я неплохо освоился с диалектами Кслотика, да и связи Даймена помогают, но чтобы нанять ученых или солдат, этого все-таки недостаточно. Думаю, нам нужен настоящий переводчик. Интересно, возможно ли уговорить Знамира ненадолго съездить в пустыню?» «Ба, зачем звать старика, когда можно позвать горячую штучку?» — отозвался Зак. «Наула как раз оттуда, и наверняка с удовольствием бросит учёбу, чтобы побродить с нами по свету. Даже не наверняка, а точно. Я пару раз так делал. Просто говорил ей, что я путешественник во времени, и брал с собой в поездку по континенту. Иногда звал и других, но большинство встречали рассказ про путешественника во времени с куда меньшим доверием». «Помню ее, сказал Зориан. «Говоришь, ее совсем просто убедить в существовании петли?» «Да, определенно, кивнул Зак. «Конечно, она попросит доказать, но это легко. Я знаю более чем достаточно, чтобы убедить ее. Хотя, наверное, с одним парнем она сбежала бы охотнее, чем с двумя. Я, подавал это все скорее в романтическом, чем в деловом ключе». Зорин обреченно вздохнул. Хотя, будь он на месте Зака, чертовски долго в петле, без явных угроз, может, он поступил бы так же. Воспользовался бы петлей, чтобы очаровать девушку другую. «Может, сначала спросим, согласна ли она?» — заметил он. «По крайней мере, она наверняка не откажется свести нас с ее семьей. Пожал плечами Зак. «Они богаты, и сейчас у них кое-какие политические проблемы, так что мы, вероятно, сможем помочь друг другу. Как минимум, они могут найти нам переводчика». «Кое-какие политические проблемы?» — медленно переспросил Зориан. «Это долгая история», — небрежно ответил Зак. Сделал глубокий глоток, вдохнул. Он опять собирается нализаться. «Я потом расскажу, если сама Неолу не расскажет». «Приветствую. Не возражаете, если я присоединюсь к вам на несколько минут?» Внезапно раздалось сбоку. Неожиданно. Они держали над столиком щит от прослушивания, что явно указывало «лучше не беспокоить». Парни обернулись и увидели пожилого мужчину в дорогом костюме, не работника таверны и не кого-то из знакомых. Что его привело? Явно непростое любопытство. Потому что, будь он простым посетителем, Зорин ощутил бы его мысли. А он не чувствовал ничего, словно перед ним никого не было. Пустой разум чертовски сложен в освоении и практически однозначно выдает мага высокого класса. Зорин мысленно сообщил об этом Заку, оба растерянно переглянулись. «Конечно», — наконец сказал Зак. «Присаживайтесь». Тот уверенно улыбнулся, словно не сомневался в их ответе, взял стул от соседнего столика и подсел к ним. Зориан пристально изучал гостя, еще хоть какие-то зацепки, весьма колоритный тип, едва ли он забыл бы его, повстречаясь они в прошлом. Гордая осанка была вне судьбы, дорогая одежда, безупречная внешность, кожа несколько темнее, чем у уроженцев Северо-Алтазии. Может, они привлекли внимание кого-то с Кслотика? Могущественный маг вполне мог последовать за ними в Эльдемар. «Благодарю за гостеприимство», — вежливо сказал тот. — «Полагаю, мне следует представиться. Я Сарувата Мирянпта. Мирянпта или Мирнепта. Года 1273-1203 до нашей эры, фараон 19-й династии, 13-й сын Рамзеса II. И боюсь я здесь, чтобы обсудить кое-что неприятное. Видите ли, недавно я заметил, что вы собираете обо мне сведения и вмешиваетесь в мои дела. Так что решил встретиться с вами и обсудить все как цивилизованные люди. Возможно, найти мирное решение. Я считаю себя довольно здравомыслящим человеком». Какое редкое имя. Определённо Скслотика, но запутывало всё ещё больше. Зорин не помнил никаких дел ни с каким Суруватой, а в своей памяти он благодаря ментальным техникам не сомневался. Да и всё остальное. О чём он, чёрт побери? Зорин вопросительно посмотрел на Зака, но тот отрицательно мотнул головой. Зорин вновь обернулся к гостю. «Боюсь, здесь какая-то ошибка, мистер Мирянпта». «Нет, не думаю», — уверенно возразил Сурувата. «Возможно, вас смущает моё имя. Я редко использую старое, и большинство успело его позабыть, что меня полностью устраивает». Зорин нахмурился. «И как нам угадать, кто вы, если вы пользуетесь другим именем?» Несколько недружелюбно спросил Зак. Зорин не винил его. Может, дело в раздражающей уверенности собеседника, ведущего себя так, словно все карты у него на руках, или в пустом разуме, но этот Суровато Мирянпта нравился ему всё меньше и меньше. А ещё он заметил, что душа южанина была совершенно безмятежна, ни малейшего колебания. Маг души высочайшей пробы. Даже Ланик не мог держать душу столь неподвижной. «Ха-ха!» — отрывисто хохотнул Суровато. Душа даже не дрогнула. «Хотите сказать, у вас так много целей, что вы не можете опознать одну из жертв? Любопытно, любопытно». «Мистер Мирямта», — скривился Зак, — «мне начинает казаться, что вы напрашиваетесь на трёпку». «А если я скажу вам, что делаю это уже весьма давно, это поможет?» Ухмыляясь, ответил вопросом тот. Мастер магии, исключительно искусен в магии душ, родом с Кслотика, кто-то из их целей, очень старый, старше, чем выглядит. Смена облика? Другое имя? Возможно, архаичное? Настолько старое, что вышло из моды? Твою мать! Зорян тяжело сглотнул. Кватач Ичил. Ухмылка их собеседника не дрогнула, но по его лицу скользнул блик зловещего зелёного света, приоткрывая сине-чёрный череп тысячелетнего лича. Миг, и чёрный металл вновь вскрылся под маской из плоти. «Приятно иметь дело с умными людьми». Кватач Ичил откинулся на спинку стула. «Экономит столько времени. Итак, вы готовы говорить?»